Оставшись один, Гет в то же мгновение превратился в хищную птицу, но не в ястреба-перепелятника, как тогда на Роке, а в настоящего сокола, Сапсана, что может лететь быстрее стрелы, быстрее мысли. На своих гладких, мощных крыльях полетел он вслед за своими преследователями. Сгущались сумерки, среди туч проглядывали яркие звезды. Впереди Гет увидел черное косматое пятно. Крылатые твари разом устремились вниз, к какой-то одной точке, ясно видимой на фоне бледного золотистого неба. Гет — сокол. Пулей влетел прямо в середину черной стаи, и стая распалась. Черные твари отлетали от него, словно брызги воды, отброшенного силой камешка. Но жертву свою они уже настигли. У одного чудовища пасть была вымазана кровью, белые перья пристали к когтям другого, а над бескрайними, равнодушными водами океана нигде не было видно серой маленькой чайки. Тем временем слуги камня изготовились к новой атаке на Геда. Угрожающе выставив железные свои клювы и разинув страшные пасти, он стрелой взмыл в небо и, оказавшись над ними, издал клич сокола, клич ярости и победы, и стрелой полетел вдоль низких берегов Оскила, мимо его бесконечных волнорезов, далеко вытянувшихся в море, прочь отсюда. Крылатые слуги камня с каким-то хриплым карканьем еще некоторое время покружились на одном месте, потом один за другим медленно потянулись назад к расположенным в срединной части острова вересковым пустошам. Древние силы земли не смеют преодолевать морские пространства. Они привязаны к определенному острову, к определенному месту на нем, к определенной пещере, камню или роднику. Назад, назад неслись черные тени в свое убежище, в замок Теренон, где хозяин его Бендереск, видя их возвращение, то ли плакал, то ли смеялся. А Гет летел дальше и дальше, на мощных своих крыльях, опьяненной скоростью, летел, как неведающая цели стрела, как вечная мысль, летел над морем Оскила к востоку, туда, где дуют зимние ветра, где господствует ночь. Огион молчаливый в ту осень особенно поздно вернулся в Ре-Альби из своих странствий. Еще менее разговорчивым и более замкнутым стал он с возрастом. Новый правитель Гонта, живущий на побережье, так и не услыхал от него ни слова, хотя сам поднимался в Ре-Альби, надеясь получить у старого волшебника помощь и совет для одной из своих пиратских экспедиций на Андранские острова. Огион, который не раз беседовал с пауками, покачивающимися в своей паутине, и вежливо раскланивался с деревьями, не удостоил лорда своим вниманием, и тот удалился из Ре-Альби, несолоно хлебавши. Возможно, Огиона было неспокойно на душе, ибо он все лето и осень провел в одиночестве высоко в горах, и лишь теперь, незадолго до зимнего солнцеворота, вернулся к родному очагу. Наутро после своего возвращения Огион встал поздно, ему захотелось чаю, и он отправился за водой к роднику, бившему чуть ниже по склону. Кромку озерца, наполненного живой родниковой водой, сковал ледок, а сухие травы меж скал белыми узорами разрисовал иней. Было уже довольно позднее утро, однако солнце еще, по крайней мере, сейчас не должно было появляться из-за могучего плеча горы. Весь западный Гонт от прибрежных пляжей до горной вершины, спал в тени. Здесь царила тишина, и чистый воздух позванивал от морозца. Огион смотрел на лесистые склоны, на бухту внизу, на серую безбрежность моря. Вдруг над ним забила крыльями крупная птица. Он прикрыл глаза рукой, глянул вверх, и тут сокол Сапсан упал с небес и преспокойно уселся к нему на запястье, подобно обученной ловчей птице. Сокол тут же нахохлился и затих, хотя на нем не было ни ремешка, ни какой-либо ленты на шее, ни колокольчика. Когти его крепко сжимали запястье Огиона. Гладкие крылья подрагивали. Круглый золотистый глаз смотрел равнодушно. Это был совершенно дикий сокол. — Ты что же, сам посланник? Или чье-то послание принес? — ласково спросил у птицы Огион. — Ну ладно, пойдем. Заслышав его голос, сокол встрепенулся и посмотрел на него. Огион на минуту остановился, помолчал и сказал. — Когда-то, кажется, именно я дал тебе имя. И быстро прошел к себе в дом, неся вновь застывшую в неподвижности птицу на запястье. Дома он пересадил сокола на каменную полку и дал ему напиться. Но тот пить не пожелал. Тогда Огион начал творить заклятие, очень медленно, осторожно плетя магическую паутину больше руками, чем словами. Закончив заклятие и закрепив его, он мягко позвал «Гет!». Насидевшего на каминной полке сокола он при этом не смотрел, но специально выждал немного и лишь потом обернулся и пошел навстречу юноше, который с бессмысленным выражением лица стоял, дрожа у камина, где пылал огонь. Гет был в богатых чужеземных одеждах. Меха, шелка, серебряное шитье. Только вот одежды эти висели клочьями и задубели от морской соли. Сам же юноша пребывал в каком-то мрачном отупении. Волосы космами свисали прямо ему на лицо, покрытое страшными шрамами. Огион снял с юноши нарядный, как у принца, плащ, отвел его в альков, где тот когда-то спал, будучи учеником в этом доме, и заставил лечь. Потом прошептал сонное заклятие и вышел из дому, оставив его в покое. Он ни слова спрашивать не стал, сознавая, что сейчас Гет совершенно не понимает человеческой речи. В детстве Огион, как и все мальчишки, считал, что нет ничего интересней игры в превращение, когда с помощью волшебства можно принять любое обличие — человека или зверя, дерева или облака — и притворяться кем угодно. Но став настоящим волшебником, он познал цену такой игры, ибо в ней таится опасность утратить собственное «я», заиграться и забыть, кто ты в действительности, променяв игру на реальность. И чем дольше человек остается в чужом обличии, тем сильнее эта опасность. Любому ученику школы известна история волшебника Борджера с острова Уэя, который очень любил превращаться в медведя и превращался в него все чаще и чаще, пока медвежья сущность не подменила в нем человеческую, и он не стал настоящим медведем, а став им, разорвал в лесу собственного маленького сына. И тогда на него была объявлена охота, окончившаяся гибелью Борджера. Никто даже не представляет, сколькие из дельфинов, что резвятся в водах внутреннего моря, некогда были людьми и людьми мудрыми, но в какой-то момент забывшими и о мудрости, и о собственном имени, променяв их на веселые игры в морских волнах. Гет принял обличье сокола в ярости и отчаянии. Покидая Оскел, он думал лишь о том, чтобы лететь быстрее слуг камня, быстрее ужасной тени, чтобы спастись, бежать с этого холодного гиблого острова, попасть домой. Жестокость и бесстрашие, свойственные соколам, были сродни его собственным и легко проникли ему в душу. А стремительность соколиного полета давала юноше ощущение радости и свободы. Так миновал он остров Энлад, опустившись на землю лишь для того, чтобы напиться из дикого лесного озерка, гонимый страхом перед тенью, что следовало за ним по пятам. Миновал и большой морской пролив под названием Челюсти Энлада, летел все дальше и дальше на юго-восток. Справа остались холмистые берега Оранеи, слева горы острова Андрат, а впереди было одно лишь море. И, наконец, из волн морских встала неколебимо одна застывшая волна с белой шапкой, которая все росла и росла, постепенно приобретая знакомые очертания острова Гонд. В течение всего долгого полета, не прекращавшегося ни днем, ни ночью, Гет не расставался с крыльями и оперением сокола, видел все его глазами и, отринув собственные мысли, воспринимал лишь то, что требуется соколу, необходимость утолить голод, направление ветра, конечную цель полета. Цель была выбрана верно. Таких мест, где он снова мог бы превратиться в человека, на Роке было несколько, но на Гонте только одно. Снова став собой, Гет был очень молчалив и казался диковатым. Оги он по-прежнему ни слова у него не спрашивал, только дал ему мясо и воды, позволив сколько угодно сидеть у огня. Нахохлившийся Гет мрачно сидел у камина, очень похожий на крупного, усталого и сердитого сокола. Наступила ночь, и он уснул. Пришел еще день, и, наконец, на третье утро он вошел в комнату, где сидел волшебник, приблизился к камину, в котором плясало пламя, и вымолвил: «Учитель!» «Здравствуй, сынок!» — откликнулся Огион. «Я вернулся к тебе, учитель, таким же, каким ушел отсюда. Глупцом!» — юноша говорил хриплым баском. Волшебник чуть улыбнулся и усадил Геда напротив, поближе к огню. Потом начал готовить чай. Падал снег, первый снег на Гонте в ту зиму. Окна в доме Огиона были плотно закрыты ставнями, но мокрый снег стучал по крыше, застилая все вокруг тяжелым, плотным, мягким белым одеялом. Многие часы провели они у огня. И Гет рассказал своему старому учителю обо всем, что произошло с тех пор, как он уплыл с Гонта на судне под названием «Тень». Огион не задал ни одного вопроса, и когда Гет кончил рассказывать, еще долгое время сидел молча, спокойно размышляя о чем-то. Потом поднялся, принес хлеб, сыр и вино, поставил на стол, и они вместе поужинали. Покончив с едой, они прибрали за собой, и Огион наконец заговорил. «Да, шрамы у тебя страшные, парень». «У меня больше нет сил бороться с этой тварью», — ответил Гет. Огион только покачал головой, потом продолжал. «Странно. У тебя ведь хватило сил, чтобы победить колдуна в его собственном доме, там, на Оскеле. И у тебя хватило сил, чтобы не попасть в ловушку древних сил и отбиться от слуг камня. А на Пендере у тебя хватило сил победить дракона. На Оскеле Мне просто повезло. Сила тут ни при чем, — ответил Гет и содрогнулся, вспомнив, как кошмарный сон, мертвящий холод замка Теренон. Что же касается дракона, то я знал его подлинное имя. А у той твари, что охотится за мной, никакого имени нет. «У всех вещей есть имена», — сказал Огион так уверенно, что Гет не решился повторить слова верховного мага Геншера о том, что силы тьмы, подобные этой, имен не имеют. Дракон на острове Пендер ведь тоже предлагал тогда назвать ему имя тени. Но Гет не слишком полагался на честность и искренность дракона, как не поверил и обещаниям Серет насчет того, что камень расскажет ему все, что он пожелает узнать. «Если у этой тени и есть имя, — сказал он наконец, — то, по-моему, она его мне не скажет». «Нет, конечно, — сказал Огион, — но ведь и ты не собирался говорить ей свое имя. Тем не менее, оно стало ей известно. На вересковых пустошах Оскила она назвала тебя подлинным именем, который дал тебе я. Это очень, очень странно». Он снова впал в задумчивость. И в конце концов Гет не выдержал. «Я пришел к тебе за советом. Я не намерен прятаться здесь, учитель. Не желаю я, чтобы эта тварь явилась и сюда. А она скоро это сделает, если я тут останусь. Однажды ты уже выгонял ее из этой самой комнаты». «Нет, то было всего лишь предвестие беды. Тень тени. Я не смог бы прогнать настоящую. Теперь нет. Это сделать смог бы только ты сам. Но я перед ней бессилен. Неужели нет такого места?» И Гет умолк, так и не закончив своего вопроса. «Такого места нет, — мягко сказал Огион. — Только больше не занимайся превращениями, Гет. Этой твари только того и нужно — разрушить твое «я». И ей, надо сказать, это почти удалось, когда ты слишком долго пробыл в обличье сокола. Нет, я не знаю, куда следует тебе идти. Но одна мысль относительно того, что тебе следует делать, у меня есть. Хоть и трудно сказать тебе такое». Гет напряженно молчал. Он жаждал услышать любую правду. И Огион наконец вымолвил: «Ты должен идти в другую сторону». «В другую? Если пойдешь в прежнем направлении, то так или иначе продолжишь свое бегство. И куда бы ты ни попал, везде встретишь опасности и зло, ибо это зло направляет тебя и само следует за тобой по пятам. Свой путь избирать должен ты сам. Ты сам должен начать поиски того, кто тебя ищет. Должен начать охоту на собственного преследователя». Гет молчал, слушал. «Когда-то на берегу реки Ар я дал тебе имя, — сказал старый волшебник, — на берегу той реки, что рождается высоко в горах и впадает в море. Человеку хотелось бы увидеть цель, к которой он движется, но увидеть ее он не может, пока не повернет назад, пока не вернется к своим истокам, не сохранит память о них в душе своей. Если он не хочет стать щепкой, бессильной в водах несущего ее ручья, то должен сам стать ручьем, стать сильнее влекущего его течения и пройти путь от истоков до устья на берегу моря. Ты вернулся на Гонд, ты вернулся ко мне, Гет. Так заверши же круг, найди сокровенный источник и то, откуда он черпает свои силы. Там твоя надежда и твое могущество». «Там, учитель?» — в ужасе спросил Гет. — Но где? Огион не ответил. — Если я поверну назад, — помолчав, сказал Гет, — если я, как ты говоришь, начну охоту на своего же преследователя, то охота эта, по-моему, будет недолгой, ведь главное желание тени встретиться со мной лицом к лицу, и она дважды уже делала это и дважды одерживала надо мной верх. «Третий раз! Волшебный!» — заметил Огион. Гет медленно обвел глазами знакомую комнату. «Но если она полностью подчинит меня себе, — сказал он, споря то ли с Огионом, то ли с самим собой, — то овладеет и моими знаниями, и моей силой. Она воспользуется ими. Пока что она угрожает мне одному. Но тогда моими руками она станет вершить страшное зло. Это так. Но только если она победит тебя. А если я снова стану спасаться бегством, она, конечно же, отыщет меня снова. К тому же силы мои истощены. Гет задумался, потом вдруг резко повернулся и встал перед магом на колени. Я встречался с великими волшебниками. Я достаточно долго прожил на острове Мудрых, но только ты, мой настоящий учитель Огион. В голосе его звучала любовь и какая-то мрачная радость. — Хорошо, — сказал Огион, — что ты это понял. Лучше поздно, чем никогда. Но придет еще время, и ты сам станешь моим учителем. Он встал, подкинул в камин дров, и когда пламя разгорелось, повесил над огнем чайник. Потом накинул куртку из овчины и сказал: «Пойду посмотрю, как там мои козы. А ты пока последи за чайником, парень». Он вернулся, весь занесенный снегом, и долго отряхивал свои меховые сапоги. С собой он принес длинную тисовую дубинку и всю вторую половину короткого зимнего дня и еще после ужина старательно строгал ее ножом, при свете лампы отделывал шлифовальным камнем, нашептывал какие-то заклятия и бесконечное число раз проводил рукой по гладкой деревяшке, нащупывая невидимые глазу огрехи. За работой Огион несколько раз принимался что-то напевать. Гет, еще не совсем окрепший, начинал дремать под эти песни. Ему казалось, что он снова стал ребенком, снова живет в хижине тетки-ведьмы в 10 ольховинах, а ночь кругом снежная, в темноте виден лишь огонь в камине, воздух в теткином доме пропитан запахами трав и дыма. Гет далеко-далеко уносился на крыльях сна под те протяжные волшебные песни, что пел Огион. А пел он о героях древности, что боролись с темными силами и побеждали или погибали со славой в бою. «Ну вот», — сказал, наконец, Огион и протянул Геду готовый посох. «Верховный маг после окончания школы дал тебе тисовый посох. Хороший выбор, я с ним согласен. Сначала я хотел сделать из этой дубинки стрелу для большого лука, но так, пожалуй, будет лучше. Спокойной ночи, сынок». У Геда не хватило слов, чтобы выразить учителю свою благодарность. Он повернулся и пошел в свой ольков. Огион, глядя ему вслед, сказал, но так тихо, что Гед услышать не мог: «Удачного тебе полета, о юный мой сокол!» Наступил холодный рассвет. Огион проснулся и обнаружил, что Геда в доме уже нет. Он лишь оставил весточку, по волшебной традиции, сделанную серебряными буквами на каминной доске. Буквы уже начинали тускнеть и расплываться. Огион едва успел прочесть: «Учитель, я вышел на охоту».